Собственно говоря, любой человек может оказаться ГБшником, который в жажде повышения притащит вкус своим козлам. Любой человек, между прочим, может оказаться иностранцем, предположим, филологом-русистом. Он опубликует книгу под своим именем и огребет весь гонорар. С другой стороны, любой человек из всех возможных, согласно теории бесконечных чисел, может оказаться настоящим автором романа – Аксеном Ваксоновым. Он после встречи с любимой может хватиться, что роман под угрозой, натянуть джинсы на голую задницу и помчаться вниз, чтобы ахнуть от радости. Никакой другой любой человек не подоспел, и роман цел. 1975. Ссыльный. Итак, начинаем с одной ночи лета 1971-го. Вернулся из ссылки Процкий. В либеральной Москве его встречали как триумфатора, хотя некоторые огосударственные писатели с оттопыренной нижней губой выражали недоумение, кто такой этот Процкий и что он такого особенного написал. Ах так! Нелла Ахо вскакивала и приближала лицо к какой-нибудь надменной физиогномии, которая от нее чуть-чуть сторонилась, боясь плевка. «Вы, значит, никогда о таком ничего не слыхали? Никогда не читали его стихов ни в «Правде», ни в «Комсомолке»? Ну, тогда слушайте». Она читала. «Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенною стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертый, и потому диван в углу сверкал коричневую кожей, словно желтой. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка, в раме запыленной застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул, и если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом, покинул». «Но это же просто гениально!» — восклицал либеральный народ. «Это инкарнация Мандельштама!» И все начинали читать его строки, поскольку едва ли не каждый считал, что он или она хоть малую каплю добавили в его освобождение. «Плывет в тоске необъяснимой, среди кирпичного надсада, ночной кораблик негасимый из Александровского сада». Или «Джон Дон уснул, уснули спят стихи, все образы, все рифмы, сильных, слабых найти нельзя. Порок, тоска, грехи, равно тихи, лежат в своих силлабах». Или «В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает вечный недолет объездчику, стреляющему в утку». Или «Наверное, тем искусство и берет, что только уточняет, а не врет, поскольку основной его закон — бесспорно независимость деталей». Или «Навсегда расстаемся, смолкает цитра, навсегда не слово, а вправду цифра. Чьи нули, когда мы зарастем травою, перекроют эпоху и век с лихвою». Или «Ночная тишь, вороньи гнезда, как каверны в бронхах, а трепья дыма роются в обломках больничных крыш. Любая речь безадресна, увы, об эту пору, чем я сумел, друг небожитель, спору нет пренебречь». Или «В Рождество все немного волхвы, в продовольственных слякоть и давка, из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка грудой свертков навьюченный люд. Каждый сам себе царь и верблюд». А государственный с досадой морщится. Ну и что такого?